Какой еще к черту брат, я тебя знать не знаю. Казалось, мои слова задели оппонента, и у того сузились глаза, отчего мне стало неловко. Как деньги просить, так пожалуйста, братец, помоги. Как сердце матери разбивать, так это мы всегда. А как за поступки отвечать, извольте валить. В мгновение ока, рука дива схватила мой револьвер, захватывая в мертвую хватку мою руку, не позволяя пальцем произвести выстрел. Я испуганно смотрел в глаза мужчине перед собой и видел глубокое презрение и печаль, от которой мне было не по себе. Все мое нутро ныло и взывало к прощению, но я не смог произнести и слова. Диев раздраженно цыкнул и швырнул мою руку в сторону, бросая на пол меня самого. «Если у тебя сохранилась хоть капля мужества, то приди к матери и позволь ей посмотреть в твои глаза». Тон, с которым были сказаны эти слова, равнялся тону прощания с мертвецом, и черт возьми, я вообще не понимал, что происходит. Вы получили первое задание из целой цепочки «Великая мечта». Задание: вернитесь в родной дом и поговорите со своими родителями. Срок: 6 дней, 59 минут, 58 секунд. Награда: вариативно. Наказание: провал всей цепочки заданий. Ваши отношения с Рыжим Дивом ухудшились до ненависти. Вы приобрели навык кулачного боя 1 ур. Эй, ты как? Вставай. Ко мне подобрался тень и хлопал по лицу, пытаясь привести в чувство, пока я читал системные надписи. Я захлопал глазами и поднялся на ноги, осматриваясь. Интерес к драке пропал, и теперь все бандиты вернулись на места, коротая время за своими собственными делами. Я же провожал взглядом удаляющуюся спину Дива, находясь в собственных бурных мыслях. Что произошло? Ты знаком с ним? Задался вопросом тень. Нет, хотя уже не уверен. Тень покачал головой и повел меня к поломанной стойке, за которой стоял невозмутимого вида бармен. Высокий, мускулистые руки и пивной живот, фартук и джинсы. Он деловито глянул на нас, оценил и вздохнул. «Мальчики, а вы оплачивать погром будете?» «Оплачивать? Этот верзила только что кинул моего товарища в вашу стойку, и сам же ее поломал». «Зубр заслужил», — пожал плечами бармен, чье имя было скрыто. «Впрочем, не мое это дело, лезть в семейные дела. Оплата нужна за ремонт, а стойка нынче дорого стоит, в районе 7000 баксов. «У нас нету столько», — буркнул я, особо не напрягая мозги по этому поводу. Дальше я отстранился от спора теней бармена, которые пытались добиться своих условий. Один требовал с нас деньги, выставлял сроки, ставил на счетчик и грозился, пока другой красочно описывал творящийся беспредел. Хотелось просто провалиться сквозь землю, спрятаться где-то далеко и не слышать ничего. Почему-то так велело чувство внутри, но я все не мог ухватиться за его источник. Каким образом игра решила выдать целую цепочку заданий простому боссу локации, который в принципе ничего не должен получать? Неужели с изменением игры у моего персонажа появилась история? Когда я заходил в игру, какой-то биографии не было, значит, вся история построилась буквально недавно. Услышав рядом удар кулака по столешнице, я недовольно вышел из мысли и посмотрел на спорщиков. «Бармен, давай честно, денег нету, а тебе они нужны. Ты тут человек не последний, и явно имеешь связи и контакты. Дай мне и моим людям работу». «Хо, малыш, а ты часов не обнаглел?» — округлились глаза мужчины, который на секунду забыл даже как дышать. «Обнаглел, но другого варианта нету. Я изначально пришел сюда за работой, чтобы получить солидные деньги и встать с колен. Я хочу стать чем-то большим, нежели простой дворнягой». Я говорил от самого сердца, без лишних раздумий, но последние слова явно были не моими. Неужели отголоски сознания владельца тела дают о себе знать? Не стать бы шизофреником с такими вещами. Я смотрел прямо в глаза бармена, который решил устроить со мной зрительную дуэль, в которой я все же выиграл. «Ладно, мальчик, если хочешь выделиться перед дядей, то вот тебе задание. Мотай в гробовые джунгли, достать кое-какие вещи для меня, и я заплачу тебе полна. Тебе же нужна настоящая работа, а не всякая шелуха, которой занимаются дворняги. Вам предлагается задание «Потерянный грузовик». Внимание! Задание является повышенной сложности и требует группы игроков. Опасность 5-10. Владелец бара выдал вам задание по нахождению грузовика с особым грузом, который необычайно важен для него. Грузовик находится в гробовых джунглях. Ваша задача — найти его и доставить к нанимателю. Награда: 10 тысяч баксов плюс повышение отношений с барменом плюс повышение репутации плюс вариативно. Наказание: можете копать себе могилу. Я аж поперхнулся от последней строчки. Это еще что за наказания такие, что за гробовые джунгли? Нужны подробности, тут же среагировал тень, словно имея опыт в этом деле. Может тебе еще про себя рассказать? Раздраженно бросил бармен, работа дана, место тебе известно, теперь вали отсюда. Бармен развернулся, явно давая понять, что разговор окончен, пока тень бросал на него гневные взгляды. Я похлопал товарища по плечу и, развернувшись, вышел из бара. Вышли так же легко, как и вышли, после чего направились к нашей банде. По дороге тень решил все-таки разойтись. Какого черта это была? На кой ты согласился с заданием? Пятый уровень опасности, зубр. На такое ходит подготовленной группой с хорошей экипировкой. Успокойся. Мы пришли за заданием, и мы его получили. Просто произошли непредвиденные обстоятельства. Сейчас собираем информацию, готовим план, закупаемся и выходим. Полдня за спиной, завтра утром выйдем. Тень хмурился и явно хотел высказать пару ласковых в мой адрес, но я его игнорировал. Да опасно, да будет трудно, да можем лечь костями, но с другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да и навязчивое чувство внутри прямо требовало двигаться вперед и действовать. Была мысль двинуться к первому заданию из цепочки, но нутро подсказывало, что сейчас не время и не место. Первым делом мы вернулись в переулок, где явно скучающие бандиты страдали профессиональной фигней. Я попытался объяснить суть происходящего, скрасить углы и смягчить обстоятельства, но общая реакция была просто бомба. Одни хватались за голову, другие материли меня почем свет стоит, другие молили о бумаге и ручке, чтобы написать завещание, последние уперлись об стену и затихли. «Босс, дороги назад больше нет, вы взяли заказ у самого Вакса. Если завалим его, то можем не возвращаться в город», – печально сказал Стоун. «Понимаю, но это отличная возможность проявить себя, выбить крупный куш и стать известными», – попытался подбодрить своих людей. «Стоун, что тебе известно о гробовых джунглях? Кроме того, что это зона смерти, в которой глупцы рискуют жизнями, то особо ничего конкретнее. Карантинные зоны», – помрачнел мой заместитель, – «города, вокруг которых возвели высокие стены и пытались спасти хоть какие, то остатки человечества обломалось. В одних произошли вспышки вирусов, другие подверглись влиянию радиации, и еще десятки разных ужасных судеб. Не было безопасного места в то время. Так и что нас ждет? Любая радиация уже бы слегка, вирусы бы подохли. Да, но не мутанты», — покачал головой Стоун, «большая часть населения превратилась в безумных тварей, жаждущих убивать и рвать. Оттого и название пошло — гробовые джунгли, потому что города превратились в один сплошной гроб». «Понятно, то есть нам нужно пойти в центр опасной зоны, где обитают полчища монстров, найти грузовик, который не пойми где оставлен, и как-то его вывести». Открыл карту и прикинул расстояние до поисковой области, появившейся на карте. «Если на транспорте, то за полдня доедим, но надо учитывать события на дороге от простых зверей до враждебных банд. Мне нужно было подумать». Я дал команду разойтись и отдохнуть перед завтрашней поездкой. Команда слегка порадовалась, но угрюмое настроение осталось в воздухе. Когда Стоун ушел со всеми, со мной в переулке остался тень. «Ну чего тебе?» – спросил у терпеливо ждущего вора. «Ты, конечно, втянул нас в какую-то задницу, но выбираться надо вместе. Нужны деньги, не так ли?» Увидев мой кивок, он хитро улыбнулся и протянул мешок с баксами. Я открыл его, и глаза мои округлились. «Откуда?» Единственное, что я смог спросить. «Пока вы там дрались, я тайком прошелся по карманам», — гордо произнес тень, — «всего 3000 баксов, но этого вполне хватит. Если я правильно посчитал, то у нас в запасе около 800-500 баксов, с такими деньгами уже можно работать». Я хотел сказать сотню слов благодарности, но единственное, что смог сделать, это благодарно кивнуть и пожать плечо товарища. Забавная штука. Воров я по жизни не любил, но этого хитрого лиса я хочу прямо обнять сейчас. На радостях я зашагал в сторону магазинов, прикидывая, что нам завтра понадобится в компании тени. Глава 13. Начало ивента. Я, конечно, понимал, что некоторые решат свалить, но чтобы столько, почесал я затылок. Утро этого дня выдалось в суматохе. Остаток прошлого дня я потратил на сборы и закупки вещей. Первым делом заглянул к Дзоту и толкнул ему все свои вещи, включая режим торгаша. Скупщик яро торговался, называл все мои вещи лютым мусором, за который даже сотни баксов жалко отдать, на что я ему указывал на его же ценники. У него удачно стояла коллекция клюшек, каждую из которых он отдавал за жалкую тысячу, так что тот стущивался и отстегнул мне 3500 баксов. После очередь дошла до автопарка, находившегося за пределами города, где я прикупил простенький пикап за 3000 баксов. Машинка явно подержанная, но главное вместительная и могла выдержать всю нашу банду. На что-то адекватное или лучшее было мало денег. После я забежал в лазарет, закупив запас пластыря и спирта, впоследствии создавая десяток молотовых. Также прихватил антирадиационные таблетки, то гробовые джунгли могли удивить. Также прикупил несколько десятков пайков, ведь дорога будет долгая, и к ним собрал пластиковую посуду, которая, к счастью, стоила дешево. Напоследок надо будет прикупить оружие и патронов, но это решил оставить на утро, чтобы опросить бандитов. Опросил, блин, из всех собравшихся, на утренний сбор пришли только Стоун, Тень, Дик и четверка других бандитов, которые решили рискнуть. Остальные же устроили вчера попойку и попросту дали драпу кто куда. Поступок глупый, ведь, как сказал Стоун, наша банда была поставлена на слежку, и теперь этих дураков ждет наказание от Векса. Решили попытаться счастье и спрятаться, а не отдавать жизни за своего безумного босса. Воры, как оказалось, скрылись в ночи, но Тень на это не отреагировал. Настроение хоть и упало, но с другой стороны отсеял всех трусов, так что если переживем вылазку, выжившие будут у меня на особом счету. Ладно, народ, идем затариваться игрушками, махнул рукой. За следующий час, с учетом сокращенной банды, я смог нормально приодеть оставшихся людей. Четверка бандитов по десятку магазинов к пистолетам и по ножу. Дик удивил меня и выпросил два мачете и УЗИ, что влетело в копеечку, но я решил согласиться. Оружие неплохое, магазин вместительный, но тратит слишком много пуль, так что докинул ему еще 5 магазинов. Тень предпочел нестандарт, с учетом его специализации, он все же решил взять поношенную Масинку, неплохое оружие на дистанции, но на него ушло целых 700 монет. Для себя я решил не париться охотничьей ношей 7 барабанов к револьверу. Стоун же ограничился магазинами для пистолета, но прихватил себе легкий комплект бронежилета. Пистолет-пулемет УЗИ. Урон. 15-20 ед. Условия. 1 ур. Плюс умение владения стрелковым оружием 1 ур. Магазин. 30 пуль. Калибр. Малый. Винтовка Мосина. Урон. 30-40 ед. Условия. 2 ур. Плюс умение владения стрелковым оружием 1 ур. Плюс умение владения снайперским оружием 1 ур. Магазин. 5 патронов. Калибр. Средний. Простое мачете. Урон. 35-45 ед. Условия. 1 ур. Плюс умение владения холодным оружием 1 ур. Пассивный навык. Кровотечение. С шансом 17% удар может создать кровоточащую рану, отнимающую по 5 ед здоровья в секунде, в течение 10 секунд. Легкий комплект бронежилета. Условия. 2 ур. Дает. Плюс 20 защиты плюс понижение шанса оглушения и кровотечения на 7%. Состав. Наколенники. Каска, бронежилет легкого типа, наручи. Закончив с покупками, мы отправились к оставленной машине, которую я припарковал неподалеку от гильдии. Место охраняемое и важное для игроков, так что факт воровства там низок. Бандиты во главе с Диком уселись в кузове, он каким-то образом заручился авторитетом среди парней, и те его побаивались, но слушались. Я должен бы волноваться на этот счет, но Дик показывает себя как верный боец, а не подхалим. Думаю, с ним можно работать. Я же залез на место водителя, на соседнем уселся Тень, а позади Стоун. Ладони касались мягкой обивки руля, отчего я вспоминал эпизоды прошлой жизни. Единственный родственник в виде деда, который заставил меня работать у него в гараже. Первый собранный байк, первая поездка, идущий в лицо ветер, бешено бьющееся сердце и азарт в душе. Поступление в техникум и последующая покупка машины на все накопленные сбережения. «Моя прекрасная ласточка, как мне тебя не хватает тут!» Я вынырнул из приятных воспоминаний, поправил зеркало, осмотрел всех пассажиров и произнес: «С Богом!» Рявкнул я, вдавливая педаль в пол, и машина устремляется вперед, выбивая пыль из-под колес. Столь всеми любимый и желанный звонок с поры, студенты переходят из полусонного режима в активный и закидывают тетради в сумки. Пара секунд, и лишь крики преподавателя о домашнем задании остаются в кабинете. Миша двигался вместе со всем потоком своей группы к первому этажу, слушая окружающие его голоса. Одни планировали нажраться в эти выходные, другие сходить в кино и прочее тому подобное. Миша лишь скривился от общего шума и надеялся поскорее выйти из всего этого бедлама. Первый этаж, старая и крикливая вахтерша, которая аки паладин перед толпой нежити. Получить свою куртку и выйти на свежий воздух, в пределах норм города, с учетом понаставленных заводов и выхлопов машин. Миша оглянулся и счастливо выдохнул, понимая, что его подруги Ани тут нету, так что путь до дома будет спокойный. Миша, появилась маленькая баламутка из ниоткуда, наконец, топоры кончились. Я так устала. Угу, отстраненно буркнул парень, оглядев подругу, одетую в черную юбку и майку боди, слегка смутился. Я домой. МХМ, а после пойдем в адские пески, возбужденно произнесла девушка, сверкая глазами. Опять, выпучил глаза Миша. Ань, каждый день почти заходим, может, ну его, Миша, ну ты чего, насупилась девушка, сегодня же ивент в гробовых джунглях, дикарь нас проведет, прикинь, сколько сможем набить там вещей и денег получить, да я себе мотоцикл куплю, тот, который я тебе показывала, и гонять по лесам буду. Миша прекрасно знал любовь подруги к играм, особенно папа, также всякой техники, ведь отец ее работает в автосервисе и часто показывает дочке технику. Миша даже как-то раз бывал там, но понять такой интерес к простой технике на колесах не мог, несмотря на Аню. Он познакомился с Аней с первого курса и учиться с ней уже как 3 года на инженера, и как-то так вышло, что местная популярная девушка стала тусоваться с невзрачным парнем в его лице. Вообще, они отличались друг от друга, один тихий, спокойный и любит книги, другая любит тусоваться, клубы, кино и прогулки. Тем не менее, когда они были одни, то девушка проявляла спокойствие, и вместе они проводили весело время, показывая личные увлечения, от личной библиотеки до отцовской мастерской. Вправду стоило выйти новой игре полного погружения, как Анька стала пропадать в ней часами, а с недавнего времени уломала Мишу играть с ней. Как отказать старому другу, несмотря на отвратительный коллектив и явно невзлюбившего капитана команды? Миша устало взглянул на Аню, которая выжидающего смотрела на него, и вздохнул. «Ладно, зайду, ура!» Взвизгнула девушка и слегка приобняла его. «Тогда скорее по домам, ивент надолго будет. Черт, а я ведь хотел дочитать тот роман», приуныл парень, смотря в спину удаляющейся девушки. Вернувшись домой, он быстро отобедал и залез в капсулу, подаренную ему год назад, дядей, работающим на фабрике производства этих самых капсул. Предупредив родню, что он надолго, он залез в капсулу, дождался погружения, и вскоре старый серый мир окрасился новыми красками. С возвращением в адские пески онлайн-дик поприветствовал его загрузочный экран. Появившись в гостинице возле гильдии, он вышел на главную улицу и списался с Аней, которая уже успела накидать ему пары сообщений. Между этим он открыл пару гневных писем от Стального, который уже заждался его еще вчера. Стальной дикарь был парнем из другого города, но на пару лет старше и был футболистом. Узнал об этом Миша за общим знакомством с командой. Аня уже сидела в ней неделю и настояла, чтобы взяли и Мишу, чтобы того быстро раскачать и влить в игру. Как же было стыдно осознавать, что старая подруга просила у этого гада принять Мишу, а тот проявил великую услугу для девушки, подчеркивая это перед всеми. С первых дней игры Мишу словно осла гоняли по всему городу, заставляя брать все квесты и делать, что сказано. Из ожидаемого веселого приключения все превратилось в унылую рутину по прокачке, убивая любое желание играть. Но он терпел. Аня веселилась и хотела разделить свое веселье с другом. «Долго прешь», — бросил гордость в земли один из дружков дикаря. «Стоило Мише подойти к воротам города, все в сборе уже». «Я и так спешил», — возмутился парень. «От гостиницы до ворот идти 20 минут. «Че, перечишь?» — набычился гордость, выходя из-под тени ворот и направляясь к Мише. «Мое слово, и тебя выгонят из группы». Миша хотел высказать 1000 слов и ругательств, о чем он думает, но не мог. Нет, разница в уровнях его не пугала, и смерть его куклы тоже, но выбыть из группы нельзя. Аня расстроится, да и по правде говоря, оставлять ее в компании этих гопников не хотелось. Хмыкнув, он обошел стоящего игрока и направился к точке сбора, где уже собралась команда. Аня сверкала своим неестественным новогодним окрасом, ведь другого не было, а девушка любила выделяться. Дикарь, как всегда одетый по-военному, вместе с остальной командой, одетой кто во что, стояли и разбирали план. Стоило Мише подойти, как на него бросили недовольный взгляд все присутствующие, кроме Ани, помахавшей ему рукой и лучезарно улыбнувшись. «Значит так, повторим для опоздавших», — закатил показательно глаза дикарь. «Я снял нам машин, простой пикап. Выезжаем на дорогу, и через пару часов попадем на шоссе, так уже остальные группы и даже кланы начнут показываться. Попадем на сборочный пункт возле гробовых джунглей, вольемся в один из отрядов. Вопросы, ребята из Грозных будут?» — задался вопросом единственный вор в компании, укутанный в балахон. «Неа, Николай сказал, что не будет участвовать в ивенте, так что новичкам сегодня перепадет», — ухмыльнулся дикарь. «Половина топовых кланов забила болт и готовится к новому событию. Так что радуйтесь, если не помрем, то соберем столько денег, что на клан хватит». Раздался почти синхронный хор радости и выкриков, разве что Миша для вида прикрикнул, только бы не предъявили за недовольное лицо. Дальше все прошло спокойно, команда отправилась к машине и начала усаживаться. Водительское сиденье было занято буйным, а соседнее дикарем. Аня полезла на заднее сиденье, Миша собирался сесть рядом, но его оттолкнул тот самый вор в балахоне и сел возле девушки. «Эй, я тут собирался сесть», — не сдержал негодования Миша. «А я уже сел», — пожал плечами вор, смотря как гордость сел рядом, место только в кузове паря. Перспектива кататься отдельно ото всех была унизительна, но больше бесила мысль, что Аня будет ехать в кабине вместе с этими уродами. Хотелось выхватить своего буйвола, на которого он накопил и пусть пару пуль в сокомандников, но порыв был сдержан. Ворча под себя, Миша запрыгнул в кузов и уже жалел, что зашел сегодня в игру. Как Аня вообще не замечает поведение группы? Как она не замечает того негатива в сторону Миши? Хотелось плюнуть на весь ивент и выйти. «А, Анька, ты куда?» — послышался удивленный голос одного из игроков. Задняя дверь хлопнула, и Миша с удивлением увидел запрыгивающую в кузов Аню. Ее персонаж в новогодней раскраске имел юбку а-ля Снегурочка, так что забрать с наскока девушка не могла. Парень тут же подскочил и протянул руку подруге, и силой подтянул, но не рассчитал, и они в порыве обнялись. «Ой», — произнесла девушка, и оторвалась от Миши, усаживаясь. «Чего решила выйти?» — спросил Миша. «Разве не лучше было бы с ними ехать?» «Лучше», — кивнула девушка, после чего сразу добавила, — «но с тобой немного получше». Парень слегка смутился такому ответу, так что просто уселся рядом с подругой, чувствуя, как машина стала трогаться. «Ань, почему ты с ними?» — спросил спустя пару минут тишины и езды парень. «Ты о команде дикаря? Они хорошие ребята, помогали мне поначалу», — задумалась девушка. «Дикарь водил меня по каждому квесту, подбирал лучшую экипировку и обещал раскачать нашу команду до клана. Знаешь, каково это быть в клане? Куча событий, рейды, своя база и куча денег». «Дело в деньгах», — уловил суть мысли Миша, зная свою подругу и ее не самую богатую жизнь. «Можно и так сказать», — пожала плечами Аня. «Мне нравится эта игра, и перспектива создать клан и зарабатывать в нем деньги тоже. Да и весело играть с людьми, разделять с ними приключения и эмоции». Миша повернулся и посмотрел на вдохновленное лицо Ани, освещенное лучами солнца, и недоумевал. Она красотка с популярностью в техникуме, поток друзей и постоянное веселье. «К чему все это? Тебе нравится играть, Миш?» — неожиданно спросила девушка с серьезным лицом. «Я понимаю, дикарь слегка наседает и гоняет тебя, но я искренне хочу, чтобы ты получил удовольствие от игры вместе со мной». «Да, мне нравится играть, и все хорошо», — положил он свою ладонь на ладонь девушки и улыбнулся. «Давай повеселимся сегодня». «Мы уже приехали?» «Нет». «А сейчас?» «Опять нет». «Ну а теперь?» — прошло всего минута с последнего вопроса. «Конечно, нет», — не выдержал и рявкнул на одного из бандитов в кузове. «Мы ехали уже полдня, и я успел проклясть всю эту поездку и свою команду. Дорогая была скучная, ни музыки, ни разговоров, лишь унылое молчание. Поначалу-то было напряженно, каждый думал о своем, но спустя пару часов езды, все поняли, что до смерти ехать и ехать, как тут же расслабились. Стоун вместе с тенью давали общий хоровой храп, заполняя салон своим храпением, что меня раздражало. Дик и парни позади уже изнывали от скуки, играли в карты и по тихой грусти пили из припасенных фляг. Отвратительно, что я сам не мог выпить или отдохнуть, приходилось следить за дорогой, которая, если изначально была пустой, то ближе к концу превращалась в типичную московскую улицу. Машины заполняли все пространство, виднелись даже повозки, и только всадники на лошадях обгоняли все пробки. Завидно. К концу поездки мы выехали к небольшому летнему лагерю, припарковав свою малышку немного в стороне, боясь, что украдут. Накинув накидку для скрытия ника, я направился со своей бандой вместе с основным потоком игроков. Сотня, если не больше людей собралось в лагере и предвкушало грядущих событий. Оглядываясь, собирал информацию и заметил, что тут собрались низкоуровневые игроки, не выше четвертого уровня. Были и шестые на паре с седьмыми уровнями, но тех было слишком мало, и группировались они в отдельном месте. Только сейчас я заметил разницу в низком и высоком уровне. Новички вели себя как дети на прогулке, веселясь и шутя, одетые в простые одежды с максимумом с парой пистолетов в руках. Высокие же уровняки, отряд, собравшийся в горячую точку. Серьезные морды, защищенные, одежда с пластинами брони и шипами, а из вооружения встречались автоматы, дробовики и черт возьми пулеметы. Такие звери стоили кучу баксов и патроны к ним не меньше. Я уже хотел пристать с разговорами к кому-нибудь, чтобы понимать, что нас ждет, как встретил парочку рейнджеров в постапокалиптическом варианте. Черные шорты, рукавами с шипами и метательными ножами, кобура для обреза и сигара в руках. Глава 14. Гробовые джунгли. Рик Рокович, клан Хранителей 6 ур. Уважаемый, доброго вам дня, поздоровался я, подходя к рейнджеру, который с линцой посматривал на собравшихся игроков. И тебе не хворать, бандит. Приехал набить карманы? Почему сразу набить карманы? Я, может, пришел очистить город от мутантов и вообще имя свое прославить? Возмутился такой вопиющей провокацией. Ага, потому твой дружок рыскает по карманам скитальцев. Я обернулся и увидел вдалеке крадущегося тень, который в этот самый момент доставал мешочек с баксами у отвлекшегося игрока. Тот заметил меня, на секунду завис, но после тут же продолжил свое дело, особо не смущаясь. «Ладно, отчасти заработать хотим», – пожал плечами, – «нам нужно в город попасть и найти один грузовик». «Тогда ты выбрал удачное время, парень», – сплюнул Рик и выбросил окурок. «Сейчас начнется плановая зачистка джунглей, мутанты словно рой насекомых налетит на группу скитальцев, и у вас будет время». «Ты так спокойно об этом говоришь», – поежился я, – «некогда нормальные люди мутировали и превратились в орду монстров, и теперь их идут уничтожать». «Пошли, кое-что покажу, парень», – махнул рукой Рик и зашел в домик за собой. Я переглянулся со Стоуном и двинулся вслед за рейнджером в простой деревянный домик. Внутри типичная рабочая зона со столом, ящиками документов и всякой мелочи. Рик уселся за стол, на котором лежала формата 1 карта, по всей видимости, гробовых джунглей. Закурив новую сигарету, мужчина спокойно стал водить по карте пальцем. Город Маланес с населением в 3 миллиона душ, большая часть которых обратилась в исчадие ада, запертых в ловушке, которая должна была их спасти. Мы каждую неделю собираем отряды скитальцев и открывает входные двери в город, устраивая плановую зачистку. Хотя если простыми словами, то убиваем столько гадов, сколько это возможно. Занимаемся мы этим мероприятием уже добрых 3 года, и как думаешь, много ли мы убили? Да мне почем знать, задумался я, ну если в среднем за раз убиваете там 1000 или 2. По моим подсчетам мы убили за 3 года, 1,5 миллиона мутантов. Ошарашил меня Рик, знаешь, что самое веселое, даже заходя сейчас в Маланес, на тебя навалится орды тварей, как 3 года назад. Это как, половина населения скошена же? А вот так, развел руки рейнджер в ухмылке, монстры восполняют свои ряды, и мы даже знаем как. Повисла интригующая тишина, и судя по лицу Рика, он не собирается продолжать, так что приходится подыграть. Ну и как же, отличный вопрос, смотри, указал он на центр города. Если судить по сохранившимся архивам, то город подвергся внутренней вспышке вируса. Тут должна быть лаборатория, в которой его создавали, и судя по заметкам наших разведчиков, там кроется нечто, что не дает очистить город. Мы каждый раз собираем силы и пытаемся пробиться туда под прикрытием скитальцев, но каждый раз терпим неудачу. Слишком плотный заслон из мутантов. Дилемма, подытожил я, хваля разработчиков за продумывание ивента. Ладно, теперь буду знать, что соваться в центр города опасно. Спасибо за информацию. Собрался уходить, сделал притворно удивленное лицо Рик. А кто будет помогать нам прорываться? Эскитальцы, я тут по другому делу, уважаемый. Ты, парень, не понял, расправил плечи Рик, показывая 2 револьвера на поясе. То, что ты сейчас услышал, полностью секретная информация, за которую можно и убить. Услышав все это, ты либо помогаешь, либо уезжаешь в мешке для трупов. Но вы ведь сами все рассказали. запаниковал я. «Все ли? Ты ведь сам задавался вопросами. Да чтоб вас, принял безысходность ситуации, нельзя же так с людьми. А ты бандит, с вами все можно. Дискриминация, бандиты тоже люди, долой произвол». Хотелось все это выкрикнуть, но пяткой понимал, что меня иначе тут и отправят на перерождение. Да, в очередной раз вляпался в непонятную ситуацию, и теперь бандитам придется как-то об этом объясняться. Рик с довольной мордой подошел ко мне и, похлопав по плечу, произнес: «Не бойся, парень, если повезет, то сегодня сможем уничтожить угрозу, а нет, так попробуем в следующий раз. Ты, главное, голову не теряй, а дабы ты не свинтил куда подальше, я вашу группу переведу в укрепление с одному из отрядов. Вы участвуете в особом задании проклятия Маланеса. Лидер клана Хранителей пригласил вас на зачистку неизвестной угрозы, не дающей рейнджерам зачистить город. Опасность. 6-10. Награда. Повышение репутации плюс вариативно. Наказание. Смерть. Коротко и ясно, чтоб вас». Рик достал из кармана рацию и позвал неизвестного капитана Буря, после чего вышел из дома. Я шел следом за ним, и, выйдя на крыльцо, со вздохом смотрел, как всю нашу группу уже окружили рейнджеры. Дик и Стоун держались вместе с бандитами, их окружила пятерка людей с автоматами, а вот тени не было видно. Надеюсь, он решил затаиться, а не пропасть бесследно. «Капитан Буря, передаю вам в отряд новобранцев, они очень хотят послужить нашему делу», — воскликнул Рик, проводя рукой по нашему отряду. «Очень хорошо, то прошлое мясо уже себя изжило, не смущаясь», — произнесла женщина с красными короткими волосами и стройной фигурой. Одета была в облегающий черный костюм с броней и шипами, а в руках покоились пистолеты. Наши взгляды ненароком встретились, и я содрогнулся от мысли с ней работать. Такая бросит человека на мину, чтобы ее обезвредить, даже если мину можно обойти. Я перевел взгляд на парней и извиняющий пожал плечами. «Нет, ну а что? Я хотел информации, получилось вступить в ряды в виде пушечного мяса. Дальше все пошло по обычному сценарию для игроков, и ни черта не обычному для нас». Рик оказался местным лидером рейнджеров, толкнул речь о бедных душах в стенах города, и наша великая цель — освободить этих бедолаг от оков мутировавшей плоти. «Да, это жестоко, да это ужасно, но таков мир, и единственное, что мы можем сделать, это оставаться людьми». «Ага, я, сидя под дулом одного капитана, прям киваю под каждым словом». После окончания речи ревущая толпа новичков и небольших групп хай-уровневых ребят двинулась единой толпой к воротам стен. Потребовалось минут 15, чтобы дойти до врат, где Рик в очередной раз напомнил правила и опасности в гробовых джунглях. «Зашли, значит, сами по себе. Уйти можно только к вечеру и молитесь, чтобы вы дожили до этого времени. Никто вам помогать не будет, и следить тоже. Да, отличный простор, чтобы свести счеты и нажиться на добре других игроков». После Рик подошел к консоли ворот, представляющих собой массивные железные двери, способные пропустить несколько самосвалов, и ввел комбинацию кода. С гулом и щелканьем замков двери стали расходиться в сторону. Беснующаяся толпа игроков потоком понеслась вовнутрь, и пока конец этой волны не скрылся внутри города, мы ждали. Только после собралось около 10 отрядов по 5 человек от рейнджеров, и те без лишних слов двинулись внутрь, уходя разными путями. Стоило мне сделать первый шаг за черту города, как меня охватило чувство напряженности. Глаза ходили из стороны в сторону, осматривая давно забытые следы цивилизации. Небоскребы и жилые дома возвышались на десятки этажей, но с течением времени покрылись растительностью и стали терять прочность. Местами виднелись отломанные куски стен, выбитые стекла, по разбитым и заросшим улицам были брошены ржавые острова машин, основная часть которых была направлена на выход. Мы не спеша двинулись вперед, моя банда в авангарде, а вот группа Бури позади, и я сильно хотел верить, что они нас прикроют. Проходя по городу и слыша отдаленные выстрелы, я как-то отстранился, осматривая местности. Город полностью забыт, повсюду скелеты или их остатки, брошенная техника, в которой иногда встречались те же скелеты. Темные проемы окон многоэтажек смотрели на нас, словно чудовищные стражи, наблюдавшие за нарушителями их векового покоя. Город-призрак собственной персоной, и черт возьми, мне не по себе тут, как и моим людям. Лишь команда Бури вела себя спокойно, патрулируя окрестности. «Как все это произошло?» — задал я вопрос вслух, смотря на женщину. «Как так вышло, что защищенный город пал из-за вируса. О, бандит интересуется историей мира, я-то думала, вы лишь грабить умеете и думать о том, чтоб нажраться, съязвила Буря, глядя на меня с неприязнью. Если убьешь ту тварь в лаборатории, то, возможно, я тебе отвечу. Какие-то неравные условия, скептично произнес я, если я убью чудовище, и мы выживем, то как насчет свидания? А, ошарашенно спросила Буря, на мгновение споткнувшись, чем вызвала легкий хохот среди моих людей, только через мой труп. Вот так вот, опять я в пролете, ну хоть обстановку разрядил. Солнце грозилось уйти за горизонт, и у нас в запасе было всего часа три или около того. Мы перешли в переулки, и глянув карту, довольно отметил, что мы продвигаемся в сторону поисков грузовика. Только вот смущало маленький момент, грузовик находился очень близко к центру города. «Контакт!» — крикнул кто-то позади, и я тут же закрыл карту и выхватил оружие. В конце переулка еле передвигалось несколько существ, лишь отдаленно напоминающих людей. До отвратительного белая кожа с выступающими синими венами, нарывы и язвы, покрывающие все тело мутанта, вытянутые руки, острые как у животного когти, и наполовину скрытое лицо из-за опухоли. Единственный глаз мутанта был одним сплошным черным пятном, блуждающим по округе, в поисках одного ему известного предмета. «Мутант гробовых джунглей Триур, вот это урод», — произнес вслух один из бандитов. Черное пятно, похожее на глаз, посмотрело в нашу сторону, после чего издало ужасный вопль, схожий на смесь ненависти и лая. Второй мутант услышал сигнал и тут же побежал в нашу сторону, с не самыми добрыми намерениями. Я поднимаю револьвер и целюсь в первого же гада, но вовремя одумываюсь. Поднимаю руку, требую не стрелять, и выхватываю охотничий нож. Удобное оружие, с острым и надежным острием, а главное тихое. Я спокойно иду к первому противнику и отмечаю полное отсутствие разума, даже не животные инстинкты, лишь голое желание убивать и ненавидеть. Первый противник набрасывается на меня, выплевывая сгустки слизи черной жижи изо рта. Уворачиваюсь, позволяю мутанту пронестись мимо и поставляю ему подножку. Туша падает на землю, где я быстрым ударом успокаиваю чудовище ударом в затылок. Последний противник ускоряется, но я уже встаю на ноги и наношу удар кулаком прямо в челюсть мутанта. Тот отшатывается и получает клинок прицельно в подбородок, и затихает. 5 секунд и 2 трупа. Хватило ума, значит, донесся слегка уважительный голос Бури, я-то думала, вы со страху палить начнете. Парни, развернулся и посмотрел на своих людей, это не люди, отбросьте свои сомнения, увидели, убили, никакой заминки, иначе умрете. Есть босс, почти хором ответили бандиты. Я обтер остатки крови клинка об остатки выцветшей рубахи мутанта и убрал нож, после чего двинулся вперед. За мной следом уверенно шагали мои люди, но я чувствовал взгляд на спине. «Мы идем, или дальше будем стоять?» Посмотрел на Бурю, которая как-то подозрительно на меня смотрела. Между нами прошла короткая зрительная дуэль, в которой она проиграла, и отдав приказ отряду, мы пошли дальше. «Это будет веселое время!» «О, смотрите!» — крикнула Аня, указывая пальцем в сторону перекрестка, где сидел мутант, спиной к ним. «Вот и первый килл!» Порадовался дикарь, после чего подошел к Ане и слегка коснулся плеча. «Давай, подруга, первый мутант будет за тобой». «А можно?» – изумилась девушка. «Конечно. Подними моральный дух команды, да, парни, да». Раздался дружный хор голосов, в котором Миша почти молчал. Ему сильно не нравилось, что дикарь так близко стоял к Ане и трогал ее хоть и как товарищ. Дурная подняла свой пистолет, прицелилась, но перед самым выстрелом Дик решил вставить слово и сбить всю концентрацию девушки. «Вам не кажется это странным?» – задумчиво произнес парень. «Мутант сидит себе посреди перекрестка, не шатается или атакует. Просто сидит. Вдруг это ловушка? Ой, да умолкни!» – взвыл гордость. «Мутантов в городе целая куча. Нам теперь каждого бояться, дурная, стреляй и пусть начнется охота». Девушка переводила взгляд с Дика, то на гордость, не зная, что делать. С одной стороны, есть доля правды в словах друга. Девушка хотела было вставить слово, но тут ее тоненькие ручки приподняли и навели в сторону мутанта. «Давай помогу», — произнес дикарь. Хлопок выстрела, и сидячий противник валится прямо на землю, орошая черной жидкостью землю вокруг себя. С этим выстрелом Миша впервые почувствовал настоящий гнев к мерзавцу-дикарю, но не мог объяснить свое поведение в его сторону. Аня была просто подругой для Миши, но такое открытое приставание прямо выводили его из себя. Пока парень кипел от злобы и неприязни, Вдруг что-то щелкнуло, и он тут же позабыл обо всем. С момента попадания в игру, он постоянно что-то чувствовал, но не в физическом плане. Какие, то голоса, завихрение энергии и тому прочее. Даже один раз почувствовал угрозу от одного игрока в гильдии. Сейчас же он чувствовал своим сознанием, как что, то надвигалось и что, то опасное. «Нам нужно уходить», — твердо и с нетерпящей интонацией произнес Миша, «что-то грядет, и нам явно крышка». «Струсил, уже, ты прям бьешь все рекорды сегодня», — покачал головой гордость. «Может, оставим его у входа и...» «Заткнись», — резко рявкнул Миша, поражаясь своей смелости. «Дикарь, нам нужно срочно убираться с улицы, и как можно скорее, не задавай тупых вопросов». Командир отряда пораженно смотрел на нерадивого участника его группы, закрывая и открывая рот от возмущения, но дикарь к своей чести умел думать. Постояв пару секунд, он буравил взглядом Дика и вглядывался в его глаза, пытаясь найти малейший страх, но не нашел его, только уверенность в угрозе. «Выдвигаемся к прошлому сектору, медленно». Будто боясь совершить ошибку, проговорил дикарь, пойдем к тому отелю. Чего, босс, ты его слушаешь? Настала очередь удивляться вора в балахоне, да он же просто сыт. Варежку прихлоп, и делаешь, что я сказал, грубо ответил дикарь и направился назад. Команда недоуменно переглядывалась, но оспорить приказ командира не могла, ведь его уважали и боялись. Стоило всем выдвинуться, удаляясь от перекрестка, как дикарь поравнялся с Диком. Положил ему руку на плечо и шепотом заговорил на ухо. «Я в первый раз тебя послушал, мелкий черт, и молись лучше, чтобы не просто так». Дик ничего не ответил. Он понимал опасения дикаря, но то, что он чувствовал, было непростой шуткой. С каждой минутой в голову врезались сотни шепотков, которые терзали ему мозг, отчего парню становилось ужасно больно. Это заметили его товарищи по команде, но все просто жали плечами, кроме дикаря и дурной. Девушка даже подошла к своему другу в попытке помочь, но тот лишь выставил руку, не позволяя ей подойти. Стоило им удалиться на 30 метров назад, пропустив мимо себя парочку групп новичков, как Дик резко крикнул от боли и развернулся. Его поведению тут же последовали остальные, следя за его взглядом. «О, да чтоб вас, мы ушли с места драки», — досадно произнес гордость, смотря на десяток игроков, отстреливающих приближающих одиночек-мутантов. «Смотри», — отстраненно произнес Миша, выставив палец в сторону. Небольшая стычка игроков стала преображаться, и теперь нубики медленно стали отступать под напором противника. Казалось странным, что вооруженные игроки так себя ведут, ведь ивент по зачистке города всегда был спокойный. Волны противников, но в умеренном количестве атаковали тебя, но проблем с этим особо не было. Сейчас же все наблюдали, как две группы впереди начали удирать в их сторону, сопровождая свое бегство криками. С нескольких улиц по бокам начали выбегать все новые и новые мутанты, пока их атака не превратилась в визжащую и орущую толпы чудовищ. Бедолаги даже не успеют добежать, их уже нагоняют и рвут на части, отправляя на перерождение. «Чтоб тебя, валим!» – дал ценный приказ дикарь. Глава 15. Тот, кто умеет чувствовать. Творящийся хаос в городе было невозможно остановить, ведь как можно собрать пару сотен игроков, разбросанных по всему городу призраку? Никак. Все ожидали простой прогулки, отбития пары, тройки волны набивания счетчика убийств, чтобы получить море наград. Вместо этого возбужденные игроки неслись прямо вглубь города, надеясь обогнать конкурентов, но угодили в ловушку мутантов. Вместо пары сотен тупых болванчиков на группы игроков выбегали сотни и сотни мутировавших созданий. Эти волны тварей вела ненависть и ярость, они накидывались, зажимали и рвали противников словно хищный зверь. В первый час погибла 1/3 от всех собравшихся игроков, пока остальная пыталась лихорадочно выжить. «Быстрее, чтоб вас, быстрее!» — кричал дикарь, подгоняя свою команду вдоль улицы, пробегая мимо других отрядов. «Нужно добраться до отеля. Какого черта происходит? Так не должно быть!» — верещал гордость. Команда дикаря пробежала мимо переулка, в котором на секунду Дик сумел разглядеть зажатых игроков, на которых спрыгивали десятки мутантов. «Правее!» — выпалил парень, не ожидая реакции команды, сворачивая в ближайший пустой переулок. Он чувствовал впереди очередной рой шепотков. Дурная и дикарь тут же последовали за ним, пока остальные с опозданием, но повернули за ними. Пробегающие вперед отряды игроков не заметили их маневра, потому неизбежно были атакованы новой волной мутантов из-за угла. «Дик, я не знаю, читер ты или по велению правой пятки думаешь, но выведи нас отсюда», — приказал дикарь, тем самым давая полное управление группой Миши. Парню было плевать на этих гопников, его бы воля и он бы просто их тут кинул, но с ним была Аня. Девушка была испугана до чертиков и судорожно дышала, не привыкшая к такой погоне. Парень сжал волю в кулак и полностью позволил окунуться себе в собственные чувства. Мир словно изменился внутри его головы, покрываясь темной пленкой, с разных частей которой шептались либо кричали. Выбежав в просторный двор с детской площадкой, он услышал хлопки выстрелов членов его команды, но не останавливался. Он слышал окружающие голоса и понимал, промедление и смерть. Во всем этом шуме, он заметил едва слышимый голосок из-за угла здания, и вылетел прямо на одиночного мутанта. Дик повернул голову и на секунду открыл глаза, видя приближающиеся когти, но через мгновение за спиной противника появился вор и одним ударом убил мутанта. Благодарно кивнув, Миша повел товарищей дальше, петляя и порой прячась от мимо проходящих толп мутантов. Сам того не зная, за их группой ввязалось несколько отрядов игроков, видя их успех по бегству. Они забежали в очередной переулок, но кто-то схватил за плечо парня и повел назад. «Стоять!» — рявкнул рейнджер, нацеливаясь на игроков из автомата, решили удрать как крысы. «Мужик, там чертова орда мутантов, надо валить!» — выкрикнул один из игроков позади, но тут же получил пулю в лоб. «Держать позиции!» — прерывисто дыша говорил рейнджер, за спиной которого стояла двойка его коллег. «Убивайте мутантов, не отступайте!» «Уходим!» — тихо произнес Дик, ища глазами какое... «Нибудь спасение», и радостно подметил рядом стоящую пожарную лестницу. В голове раздавался до ужаса громкий рев зверя, и парень не намеревался с ним сталкиваться. Где, то за домом раздался уже слышимый для всех игроков вопль чудовища, и рейнджеры отвлеклись от игроков. Дик тут же побежал к лестнице и стал взбираться наверх, его примеру последовали остальные члены команды вовремя. Трехметровая тварь со вздувшимся телом, кучей нарывов и красными глазами вышла из-за угла здания. Рейнджеры открыли огонь по мутанту, но тот впитывал урон и медленно приближался. Одним ударом толстой лапы, он убил первого рейнджера, а после отбросил второго к стенке, ломая тому кости. «Сдохни!» — верещал в панике единственный рейнджер, за спиной которого уже вовсю стреляли оставшиеся внизу игроки. Мутант сбавил шаг, в его теле были сотни пулевых отверстий, но ему было плевать. В районе его живота началось шевеление, после чего он стал исторгать из себя свое черное нутро. Черная субстанция словно кислота попадала на кожу жертв и разъедала их, оставляя чудовищные ожоги. За пару секунд в переулке образовалась лужа гадости и кучка игровых кукол. Тем временем Дик уже поднимался на крышу здания вместе с остальными и наконец-то позволил себе отдохнуть. «Чтоб меня дьявол побрал, что за ужас тут творится?» – нервно спросил один из незнакомых игроков, коих всего на крыше было человек 7, не считая группу дикаря. «Апокалипсис в самом его естестве», – отстраненно произнес вор из команды Дика, наблюдая за творящимся ужасом на улицах. Повсюду слышалась неконтролируемая стрельба и крики, мелькали группы игроков и одиночки, которых гнали сотни мутантов. Кому-то везло, он находил место, чтобы спрятаться, другие же попадали в котел либо выбегали на новую группу мутантов. Врагов слишком много, им можно было бы дать отпор, будь у игроков какая, либо слаженность или оружие покрупнее, но такого в запасе не было. Дик стоял на краю здания, прислушиваясь к тысячам шепотков вокруг, и не сразу заметил, как возле него встала Аня, держа того за руку. Девушка дрожала, но лицо было серьезным, не позволяющим эмоциям выйти на свободу. «Все будет хорошо», тихо произнес парень, сжимая руку подруги, отчего она благодарно кивнула. «Посмотрите на этого счастливчика, чтоб меня», — сказал пятый член команды «Койот», который обычно предпочитал молчать. Он подошел и похлопал по плечу Дика, но это был больше дружеский знак, нежели обычный злобный. «Если бы не ты, нас бы сожрали внизу». Он кивнул в переулок, из которого выбрался толстяк, и скривился от представлений того, что с ними могли сделать. «Что теперь?» – спросил один из игроков. «Будем ждать утра», – пожал плечами Миша. «Повезет, сможем выбраться и настрелять по пути мутантов. Хотя нам бы просто выжить». Мимо пробежал новый десяток тварей, я вжался в стену и надеялся, что эти уроды пройдут мимо. Повезло, стоило последнему мутанту скрыться за углом, как их отряд вышел на улицу. В один момент целые орды мутантов стали выбегать на улицы и атаковать игроков, не давая тем шанса выжить. Нам пришлось передвигаться перебежками, пропуская волну за волной, и к моему счастью, Буря была не против такому плану. Мы могли бы уложить одну или две волны мутантов, но за ними будут еще и еще. Нас попросту задавит мясом, хотя патроны кончатся раньше. Буря подкрадывается сзади, оставляя между нами минимум расстояния, отчего я чувствую ее дыхание на шее. Половина наших отрядов не выходит на связь, одна треть скитальцев погибла. Дело дрянь. Впервые вижу, чтобы мутанты так действовали. Что, страшно? Улыбнулся, глядя ей в глаза. Не знаю, как ты, но умирать у меня в планы не входило. Нужно перегруппироваться с остатками рейнджеров и ударить единым кулаком. Не выйдет. Собирать остатки ваших сил долго, мы в процессе больше потеряем и рискуем. Не помню, чтобы спрашивала твоего мнения. Мы действуем, как я сказала. Вытащила она пистолет и направила его мне прямо в пах. «Включи мозг», – зашипел я, – «сейчас передвигаться по городу опасно, все либо прячутся, либо удирают. Предположим, мы смогли собрать остатки рейнджеров, а дальше что? Наш отряд в 20 в лучшем случае голов слишком заметен. Лучше собрать маленькие отряды и выдвинуться к цели, мастерски прячась ото всех врагов, подбираясь к цели как можно ближе». Буря буравила меня задумчивым и недоверчивым взглядом, взвешивая варианты действий, пока я сохранял каменное лицо, мысленно боясь за свои бубенчики. Если она все-таки упрется в свой вариант, то ничего не останется, кроме как подгадать момент и кинуть ее. Жестоко, но я тут вообще в роли пушечного мяса против своей воли. «Черт с тобой», — сплюнула девушка, — «двигаемся вперед. Похоже, сотрудничеству быть». Выглянув из переулка, ближайших противников не обнаружил, только в конце улицы волна тварей осаждала какой то дом. Я подал сигнал, и мы двинулись вперед, выбегая на открытое пространство, чтобы добрать на другую сторону улицы. Посмотрев на карту, идти было недалеко, по крайней мере, если судить по маркеру, а так вопрос, как вообще попасть в эту лабораторию, не говоря уже о том, сможем ли мы в ней выжить. Забежав в привычный переулок, мы продолжили свой путь вперед, делая короткие перебежки и выжидая очередную пробегающую толпу. Продвигаясь такими перебежками, мы смогли преодолеть пару улиц, не без страха наблюдая за очередной толпой мутантов. Пару раз мы замечали пробегающие мимо отряды игроков, которые в панике неслись, куда глаза глядят. За одним из отрядов даже гнался вздувшийся мутант-переросток. Я еле успел схватить за шкирку бегущего за спиной Стоуна и завел его обратно в переулок. К сожалению, наша удача должна была закончиться рано или поздно, и получилось это не в самый подходящий момент. Мы двигались через двор, прикрытый со всех сторон домами. Дик шел рядом со мной, вертя головой на 360 градусов, в поисках неприятеля. Отряд бури плелся сзади, вздернул стволы автоматом и контролируя область перед собой, но, к сожалению, они забыли ателье. Я обернулся, услышав болезненный крик, и увидел мутанта, вцепившегося зубами прямо в голову одного из рейнджеров. Одна из рук твари превратилась в настоящую клешню из плоти и пронзила грудь рейнджера, и тот в болезненных спазмах пустил очередь в землю. «Чтоб тебя!» — крикнула буря. «Помогите Такинску!» Два рядом стоящих рейнджера подбежали к двоице, отдирая мутанта и бедолагу друг от друга, после чего упокоили монстра ударом ножа. Только нам это не помогло. Из дверных проемов многоэтажей и прилегающих улочек стали появляться мутанты, привлеченные выстрелами. «Нужно уходить», — приказал и побежал к коридору между домами, в надежде успеть выйти за пределы двора, где нас легко прижать. Из ближайших зданий стали выбегать десятки белых мутантов, крича и лая на нас, пуская кровавые слюни и скались своими клыками. Бандиты без приказа стали стрелять из пистолетов, укладывая на землю или просто сбивая с ног мутантов, но тварей было слишком много, всех не перебьем. Я успел выстрелить несколько пуль впереди стоящих мутантов и уложить двойку гадов. В спасительном коридоре стали появляться из-за углов зданий новые пачки мутантов, образуя небольшую волну, которую с наскока не взять. Приплыли. «Босс, я разберусь», — спокойно произнес Дик, напоминая о своем существовании. Я посмотрел в решительные карие глаза мужчины, который уже бежал с парой мачете в руках. «Вычисти нам дорогу», — кивнул ему. То был не приказ, не просьба, а просто разрешение. Я не знал, но чувствовал, что он сможет. Мужчина, к моему удивлению, ускорился в несколько раз, будто все это время лишь придерживался нашего темпа, и, отделившись от нашей группы на десяток метров, врезался прямо в надвигающуюся волну. Он взмахнул мачете и со скоростью молнии нанес рассекающий удар, отрезая голову первому мутанту, пуская фонтан крови. Вторым ударом пронзил грудь нового противника и без замедления шага атаковал еще одного. Взрослый мужик, на первый взгляд настоящий бугай, двигался словно эльф с выверенной грацией и смертоносностью. Он двигался вперед, будто в танце сына войны, каждым движением убивая или калеча нового противника. Его мачете летали в воздухе, пуская новые струйки крови. Даже когда в радиусе удара не находилось противника, он выхватывал свой пистолет-пулемет и проводил очередь, убивая ближайших гадов, после чего возвращался к рукопашке. Как бы ни был ужасен и смертоносен Дик, ему требовалась хотя бы минута, чтобы пробить нам путь, потому я замедлил шаг и стал стрелять на ходу. Подбегающие с фланга мутанты пытались накинуться на спину Дика, но я вместе с несколькими бандитами уложил уродцев. С другой стороны двора показались новые волны мутантов, и теперь их было гораздо больше. Я панически посмотрел на Дика, который сбавил свой танец и теперь медленнее продвигался вперед, и на рейнджеров позади, у которых хватало своих забот. Твари зажимали везде. «Стоун, я, сэр», тут же откликнулся заместитель, меняя магазин своего пистолета. «Ты за главного, веди группу к центру, я постараюсь вас нагнать», произнес я, истерично улыбнувшись от понимания своей задумки. «Черт, ну куда меня тянет?» «Есть, сэр, приходите как можно скорее», понимающе кивнул мой заместитель, намекая, что верит в меня. «Мило». Я вышел из общего строя и ловил удивленные взгляды моей банды, которая решила даже двинуться за мной, но Стоун тут же стал отдаваться приказы. Я бежал прямо к игроковой площадке, разделявшей меня и целую толпу мутантов. Я сходу сношу рядом бегущего мутанта, который от ударов в челюсть сбился и закувыркался по земле, и успокоил еще одного гада впереди. Взлетаю по деревянной лестнице, пригибаясь под крышей горки, рассчитанной для детишек меньше роста, и на высоте пары метров, смотрю на надвигающихся противников. «Давайте, уродцы бледномордые, прийти сюда!» — закричал во всю глотку, привлекая авангард монстров к себе, отчего волна Аки-Скорпион стала сбегаться ко мне словно клешни. Достаю из инвентаря молотова и, поджигая первые бутылки, отправляю в полет в стороны от горки, чтобы монстры не пробегали мимо. Стеклянные бутылки, наполненные спиртом, взрываются от качелей и землю, поливая все ревущим огнем. Часть мутантов, не успевших среагировать, покрылась огнем, в мгновение сгорая и падая бездушным мешком мяса. Остальные же, словно поток воды, стал врезаться в огонь и обходить его, но мои крики привлекали внимание, и вскоре передо мной был целый ковер из голов. Кидаю еще пару бутылок в стороны, и еще несколько перед собой. Стоящие подо мной скопившиеся мутанты сразу покрылись огнем, и стихия стала перебрасываться на рядом стоящих монстров. Я видел своими глазами, как сотня почти живых, но неразумных тварей, с клешнями и язвами ревела от боли и ненависти, поднимая свои конечности ко мне. Их кожа сползала, а нарывы лопались, источая гной, поднимая в воздух ужасное зловоние. Оборачиваюсь и вижу, как наша группа уже смогла прорваться к коридору. Дик и остальные бандиты нерешительно двигались вперед, бросая на меня взгляды, и порывались даже помочь мне. Стоун сработал оперативно и пинками всех повел вперед. Рейнджеры же, потеряв одного человека, двигались следом, и только буря кинула на меня странный взгляд, полный непонимания и малого уважения. Думает, что я решил пожертвовать собой. Да сейчас, смотрю на кричащих мутантов подо мной и к недовольству вижу перекинувшийся огонь на опоры горки. Еще немного и я окажусь прямо посреди этой волны. Фиг вам, уроды, а не задница босса локации. Нервно попытался перекричать толпу, доставая новые коктейли. С разных сторон горки стали взбираться горящие и нет монстры, в попытке окружить и разорвать меня, но у меня были другие планы. Подбегаю к началу горки, повернутой в другую сторону от толпы, и бросаю один молотов, чтобы выиграть немного времени. Хватаюсь за поручень на уровне живота и усилием рук вскакиваю и вылетаю прямо по гладкой железной поверхности. Задницей скатываюсь вниз и ногами упираюсь об бетонную землю, и тут же даю дёру, чувствую тянущиеся руки мутантов за собой. Первым делом бегу к коридору, но там уже образовалась погоня из других чудиков, так что, снося и отстреливая мутантов по дороге, забегаю в ближайший подъезд. Глава 16. Право голоса и скрытый бункер. В дверном проеме подъезда показывается вздувшийся мутант с двумя клешнями, и тут же улетает в глубину подъезда, от моего пинка в грудь. Я пулей влетаю по лестнице и несусь по этажам, проскакивая мимо закрытых или распахнутых квартир. За мной несется полчище чудовищ, жаждающих порвать меня на куски, ломающих массой своих тел перила, улетаю кучками вниз, на своих товарищей. Второй этаж, третий, дыхание прерывистое, кровь бьет по вискам, а в глазах мутнеет от ванизма и окружающего пространства. Перепрыгиваю через чей, то скелет, и чуть не поскальзываюсь. В голове мелькает мысль, что здание пятиэтажное и дальше только на крышу бежать, которая не факт, что открыта. Проскакиваю на четвертый этаж, разминаясь в считанных сантиметрах от когтей мутантов по моей спине, и часть уродцев по инерции врезается в стену, делая небольшую кучу малу. Получив нужные секунды времени, с удвоенными усилиями поднимаюсь на четвертый этаж и боковым зрением замечаю тени мутантов, спускающих с верхнего этажа. Паника. Прямо перед глазами из четырех квартир открыта всего одна, и я без лишних раздумий влетаю в нее, но наступаю на коврик. Гадская вязаная тварь скользит вперед, сбивая меня с ног, отчего я падаю на пол, ушибая колени. Тут же вскакиваю и хватаюсь за ручку, чтобы захлопнуть железную дверь, перед которой всего в метре находятся разъяренные лица мутантов. Успеваю в последний момент закрыть дверь, придавая и впоследствии отрубая пару пальцев мутанта, отчего по ту сторону слышатся гневные крики. Десятки кулаков и когтей бьют по моей единственной защите, но железо, к счастью, держит удар. «Да чтоб вы все в аду горели!» — выдохнул, чувствуя дрожь в руках и ногах. От избытка адреналина упираюсь о стену и скатываюсь на пол в узеньком коридорчике со старыми облезшими обоями. Стараюсь отдышаться и выровнять дыхание, что выходит не сразу, но вскоре я успокаиваюсь. С хрипением встаю на ноги и, светя фонариком, осматриваю квартиру, в которую меня занесло. Шаг за шагом с револьвером и фонариком в руках, я продвигаюсь вглубь, прислушиваясь к шумам внутри квартиры. Справа простой туалет с ванной и стиральной машинкой, которые успели уже покрыться ржавчиной. Чуть дальше по коридору проход в просторную гостиную с кроватью, парой шкафов с книгами и сервизом, телевизор в углу и пара кресел. Отсюда идут проходы на пустую кухню, с обвалившимся потолком и еще одну спальню, только на этот раз с одной кроватью. Свет фонаря прошелся по спальне и коснулся одеяла, на котором виднелись бугры. Тут же направляю револьвер, собираясь вжать курок, но вовремя спохватываюсь, что стрелять ни в кого, точнее, в живых тут никого нет. Подхожу ближе, светя фонариком, и вижу два давно иссохших тела в ночнушках и дряблой сморщенной кожей, натянутой на скелет. Лица были укрыты платками, а трупы держались за руки, словно показывая этому несправедливому миру свою любовь перед смертью. На рядом стоящей тумбочке замечаю тетрадный листок с текстом, прикрепленным к небольшой плюшевой игрушке кролика. «Дорогой Брайан, прости, что соврал тебе по телефону, мы не стали выбираться из города. Мы боялись, что ты решишь прийти за нами, рискуя своей жизнью и детьми. Прошу, сынок, прошу тебя от всего сердца, прости нас. Мы старые и больны, мы не можем уже двигаться вперед. Мы виноваты во всем, и, осознав свою ошибку, не могли что-либо сделать. Город гибнет, сирены воют, и люди бросаются друг на друга, и мы хотим, чтобы ты и твои дети выжили. Если судьба распорядится, то мы встретимся вновь, если же нет, то так тому и быть. Если ты найдешь эту записку, то не плачь, ведь мы ушли с Маргарет на своих условиях. Берегите Рекса и Викторию и поцелуй их от нас».